Если настоящее обычного человека можно считать разрезом происходящего в вечном, то твердыню нашу можно рассматривать как явление вечного в приходящем. Именно около нее найдет дух возможность отделиться от Майи текущего часа и почувствовать дыхание вечности. Пусть сфера ее окружена будет границей, за которой прекращается звучание земной суеты, и майя земная перестает быть единственной реальностью для сознания. Пусть будет она убежищем духу от ярой очевидности земных сновидений. Мыслью можно всегда устремиться в твердыню, обрезая за собою хвост назойливых впечатлений дневных. Ведь когда-то все же придется расстаться и с телом, и со всем, что его окружает. Но хорошо, если в духе заранее подготовить себя к отрыву от жизни телесной. Трудно потом сбрасывать с себя наросты земные и наслоения земных пережитков. Даже и на земле в жизни обычной не следует допускать, чтобы все окружающее казалось слишком реальным. Непрочно это окружающее и быстро текущее. Взгляд в прошлое на 5, 10, 20 лет назад показывает, насколько быстро все изменяется вокруг человека и неумолимо уходит в невозвратное. Хорошо научиться уже сейчас отделяться в духе от ленты впечатлений текущего дня, зная, что твердыня наша является собою действительное убежище духа от ярких иллюзий майи земной. Таким же оплотом будет она и от майи надземной, тоже текущий и приходящий, ибо огненность ее построения делает ее поистине твердынею огненной, которая высится, как скала вечности, над приходимостью земного, астрального и ментального мира.